Глава 8. Небесный Харай. 1. Что, опять? Что такого необычного? Я знаю о Фукацу. Вы удивитесь, но кое-что знаю. А все благодаря моему болезненному любопытству, помноженному на шило в заднице. Любознательности, поправляет настоятель Иссен издалека. На его лице сияет кроткая улыбка святого. Настоятель Иссен слишком добр ко мне. Любознательность? Приятно слышать, даже если это благая ложь. Месяц назад, вскоре после истории о стальных мечах и горячих сердцах, я, пока не было других дознаний, штудировал архивные отчеты службы. «Перенимайте опыт, Рейден-сан», — сказал мне Фуда, выдавая свитки. «Лучше изучить чужие ошибки, чем совершать свои». Вот, кстати, забавный казус со счастливчиком Бенджиро. Счастливчик Бенджиро упоминался в отчете вскользь. Речь шла о другом расследовании. Просто Фукацу Бенджиро произошло при сходных обстоятельствах. Дознаватель попался дотошный, не преминул уточнить. Второе Фукацу счастливчика Бенджиро. Это упоминание заинтересовало меня во 100 крат больше самого дела. Кстати, вполне заурядного. «Да, был такой», — подтвердил архивариус, когда я прибежал к нему с вопросом. «Пережил 2 фукацу, за что был прозван счастливчиком. Первое случилось еще в детстве. Бенджиро исполнилось 11 лет, насколько я помню. Подрался со сверстником. Тот его толкнул, Бенджиро упал виском на камень. 2 семьи его потом поделить не могли. Одни видят тело, кричат «сынок», другие слышат, что он говорит, рыдают «сынок». Так на 2 дома и жил. Ровно через 11 лет, когда ему стукнуло 22, Бенджиро не нашел ничего лучшего, как опять влезть в драку. Кстати, во 2-й раз в жизни. Обычно вел себя тихо, не нарывался. «Долг!» Молодой ронин перегородил дорогу Бенджиро второму. В голосе ронина звучала скука. «Ты должен Акено 15 момма серебром». «Почему 15? 10?» «Срок вышел, теперь 12. Я верну долг, верну самому Акено. И еще 3 за мои услуги. 10 момма. Ни на мон больше, а тебе ничего». Бенджиро распалялся все больше. Изо рта его летели брызги слюны. «Тебя надо вразумить, болван. Это обойдется тебе еще в 2 момма сверх всего». Ронин выдернул из-за пояса тяжелый боккен, занес над головой. Заорав, Бенджиро бросился на Ронина. С разбега боднул в живот, словно бешеный бык. Ронин взревел, согнулся, резко опустил руки. Торец рукояти впечатался в затылок Бенджиро. Нет, ниже затылка, в основание черепа. Бенджиро моргнул. С изумлением уставился на собственные руки, сжимавшие чужое оружие. «Что, опять?» — вырвалось у несчастного. Во 2-й раз Бенджиро осознал себя практически сразу. Фуда, казалось, прочел мои мысли. Даже попытался скрыть Фукацу, не желая отдавать долг. Его разоблачили, лишили сословия на 7 лет, перевели в Хинин. Отбыл наказание, вернулся домой. С тех пор все стараются держаться от него подальше, мало ли. Я рассмеялся. Вот ведь суеверные люди. Архивариус поднял палец, призывая меня к вниманию. 2 фукацу — это еще что? 1 человек? Пережил 3 фукацу. Он жил у нас в Окаяме? Почему жил? Он и сейчас вполне живой. Кто же это? Вы слыхали о хитроумном Марио, Рейден-сан? Я своим ушам не поверил. Вот ведь удача. Ничего я не хотел так, как выяснить судьбу этого таинственного Марио. 3-й сын корзинщика Сусуми, Марио, с детства мечтал стать каллиграфом или хотя бы писцом. Выучившись грамоте, он попросился в ученики к каллиграфу Дайике. После 3 уроков Марио был изгнан наставником ввиду полной бездарности. Отец пристроил Марио к семейному делу – плетению корзин. Увы, корзины выходили у Марио еще хуже, чем иероглифы – дырявые и кособокие. Первую фукацу парень пережил в 17 лет. Чиновник земельной управы строил дом. Марио проходил мимо и, растяпа рабочий, уронил тяжелую балку на голову бедняги. Фукацу! В новом теле Марио первым делом явился, да, к каллиграфу Дайике, проситься в ученики. 3 занятия, и его вновь ждало изгнание. Почерк и грамотность Марио нисколько не улучшились. Тогда парень устроился рабочим, сменив на строительных лесах своего невольного убийцу. Дело неожиданно пошло на лад. Класть стропила у Марио получалось не в пример лучше, чем плести корзины или марать бумагу. Семья вздохнула с облегчением. Наконец-то непутевый сын при деле. Спустя 3 года Марио женился. Еще через год, вернувшись домой в неурочный час, он застал жену с любовником. «Мерзавец!» — вскричал Марио. В гневе он набросился на любовника с первым, что подвернулось под руку — молотком, который Марио всегда носил с собой. Жена, дура эдакая, бросилась между соперниками. А может, и не дура. Не хотела, чтобы муж случайно убил молодого пекаря из лавки напротив. Ну да, фукацу. Пекарь окажется в теле мужа, но вот тело Марио, вернее, одна его конкретная часть, жену, похоже, не устраивала. Случилась безобразная свалка. К несчастью, прическа жены растрепалась, и медная шпилька крайне неудачно вошла Марио в правый глаз. Тело обманутого мужа еще дергалось в агонии, когда женщина перевела тяжкий взгляд на испуганного любовника и совершенно не по-женски влепила ему кулаком в нос. Сломала, да. Как позже выяснилось, жена носила ребенка. От кого? Какая разница от кого, если Марио пришлось рожать? Ну, родил, вернее, родила. Корзинщик Сусуми обоих принял, не бросил. Едва сын подрос, дав матери чуточку свободного времени, как в голове Марио созрел хитроумный план. История со злополучным любовником не давала ему спать. Но теперь-то Марио был женщиной, молодой и привлекательной. У каллиграфа Дайики имелся сын Нибори. Он пошел по стопам отца и должен был унаследовать семейное дело. Вот его-то Марио и решил соблазнить, а в обмен на постельные утехи потребовать обучение каллиграфии. Соблазнительница из Марио вышла хоть куда. Нибори не устоял. Вскоре он уже ни в чем не мог отказать любвеобильной красотке. Отсутствие у возлюбленной успехов на поприще каллиграфии Нибори нисколько не смущало. Его-то интересовали совсем другие иероглифы. Но обман раскрылся. Старик Дайики случайно обнаружил листы, на которых имели место до боли знакомые каракули. Тогда старик ворвался в комнату сына и застукал обоих на месте преступления. «Как ты мог?» — вскричал Дайики. «С кем ты связался? С этой бездарной шлюхой, с этим прохвостом Марио?» Нет, это решительно не был день сыновней почтительности. Слово за слово, и безобразная сцена в доме Марио повторилась едва ли не в точности. Отец решил вышвырнуть шлюху голой на улицу. Сын бросился защищать любимую. Защитник из Нибори вышел аховый. Закрывая женщину собой от взбешенного отца, он неудачно оттолкнул ее себе за спину. С полки упал яшмовый ларец и вдребезги разбил изысканную вазу на низком столике. От вазы осталось лишь дно с острыми керамическими клыками по краям. Женщина споткнулась, Ноги ее подкосились, клык впился в горло. Фукацу. Даики был безутешен, но винить некого. Несчастный случай. Тело сына каллиграфа занял Марио. Как ни странно, его план сработал, хотя и не так, как Марио предполагал. Теперь он мог начертать 1-2 столбца иероглифов прекрасным журавлиным почерком Нибори. Без единой ошибки, да. Но потом Марио сбивался на знакомой каракуле. Если же ценой невероятных усилий ему удавалось сохранить почерк до конца, записи пестрели ошибками, как морская гладь солнечными бликами. В службе Карпа и Дракона Нибори II, он же хитроумный Марио, знали хорошо. Раз в 6 месяцев он приходил наниматься в писцы и всякий раз проваливал испытания. Второе. Мое воображение отказывает. Обратите внимание, Сэки-сан. Я перевел дух. Со второго раза и Бенджиро, и Марио быстрее обычного осознали себя в новом теле, как и Тенси в теле Акеми, если судить по рассказу дочки аптекаря. Господин Сэки брюзгливо жевал губами. Так он делал в течение всего моего рассказа. Допустим, продолжайте. Но дело не только в этом. Марио стал умелым строительным рабочим. Ладно, это могло быть случайностью. Класть стропила проще, чем выписывать иероглифы, но позже он преуспел как соблазнительница, а еще позже овладел превосходным почерком Нибори. Это при полном отсутствии способностей к каллиграфии. Вы хотите сказать, что при повторных фукацу часть навыков тела передается новому владельцу? Да, Сэки-сан. Часть навыков и, возможно, часть воспоминаний, жизненного опыта. Чем больше человек пережил фукацу, тем сильнее эта способность. Теперь я осмелюсь напомнить вам о странностях Тенси. Заняв тело зимней хризантемы, он сумел обмануть носильщиков и слуг Акеми. Никто не заподозрил подмены. Он украл лодку. Ни гейша, ни мельник не управились бы с лодкой. Фукугахами и речки-то прилично нет, не то что море. Но Тенси был уверен, я понял. Господин Сэки прервал меня раздраженным взмахом руки. Не считайте меня тупицей, которому все надо разжевывать в кашу. Итак, навыки тела. Что-то из воспоминаний. Это все? Нет. Еще большой брат. Вижу, посещение острова 9 смертей дурно на вас повлияло. Вы стали изъясняться так же бессмысленно, как и его обитатели. Большой брат, при чем тут он? Простите, Сэки-сан, виноват. Помните, на острове нам рассказали, как большой брат схватил Тенси. Упал. Его стало рвать, словно от укуса змеи. Слуга инспектора проделал этот трюк с разбойником в деревне. Я как мог повторил жест Кицуне Дзару. Господин Сэки сделал то же самое, гораздо лучше меня. Подозреваю, на острове он тоже обратил внимание на жест обезьяны. Это тайный прием, каким обучают лазутчиков. Лазутчиков, но не деревенских мельников. «Гейш такому тоже не учат», — возразил Сэки Осаму. «Вы что, хотите сказать, что зимняя хризантема была шпионкой? Куноичи? По-вашему, Тенси воспользовался ее тайными навыками?» «У меня нет другого объяснения. Обычная гейша не станет поить инспектора надзора чаем, развязывающим язык». Господин Сэки промолчал. «Полагаю», — продолжил я, когда молчание стало невыносимым, «Тенси способен на большее. Отец рассказал мне, во время задержания Тенси патрулем он, она, оно сказала моему отцу: «Вы меня поймете, как женщина женщину». Как он узнал, что мой отец пережил фукацу, что до того был женщиной? Ночью на привале Тенси говорил с Мигеру и выказал знание родного языка моего слуги. Он назвал Мегеру южным варваром. Откуда ему известно, что при жизни мой слуга был южным варваром? Вы считаете, что эту и другие способности Тенси обрел после 2-3 фукацу? 2-3? После многих, очень многих фукацу. Немыслимая глупость. 2, даже 3 фукацу. Такое пусть редко, но случается. Множество. Я не могу представить себе подобных обстоятельств. Мое воображение отказывает. Мое тоже, Сэки-сан. Уверен, у Ташико, дочери мельника, с воображением дело обстоит еще хуже. Она бы никогда не сумела выдумать то, что поведала мне. 3. История Ташико, дочери мельника Сабуро. В стране восходящего солнца, терзаемой бесконечными войнами, насчитывалось около 300 000 членов секты Кириситан. Тех, кто осенял себя крестом и молился Иесу Кирисута. После сошествия Будды Амиды все эти люди никуда не делись. Они остались в чистой земле, по-прежнему молясь Иесу Кирисута и осеняя себя крестом. Кое-кто даже исповедовал двойную ересь, утверждая, что святому Кэньо явился вовсе не Будда Амида верхом на лотосе, а бог Иесу на пятицветном облаке. Кто, говорили они, кроме благого Иесу, мог сказать целой стране «Не убий». Шло время, 100 лет большой срок. Морская блокада отрезала чистую землю от миссионеров южных варваров. Как жить ученикам без наставников? Забывалось Святое Писание, размывались обряды и обычаи, утрачивалась форма, выхолащивался смысл. Если ранее князь Одда Набунага благоволил кириситанам, то он же, едва воскрес в новом теле и получил титул сёгуна, резко изменил свое отношение к вчерашним любимцам. Всеобщее равенство людей перед неким богом. Эту идею сёгун счел первейшим признаком хаоса. Хаос требовал искоренения. Кириситанам резали уши и носы, заставляя отречься от их веры. Сын Набунаги, сменив отца в качестве сёгуна, отказался от члена вредительства, но вовсе не из милосердия. Наказания такого рода не дали желаемых результатов. Напротив, увеличили число мучеников, столь почитаемых у кириситан. Новый диктатор издал указ о запрете проповеди и разрушении церквей. Увы, кириситан не стало меньше, их число росло. Зерно упало на благодатную почву. Блаженны гонимые за правду, ибо их есть Царствие Небесное. Блаженны скорбящие, ибо будут утешены. Блаженны кроткие, ибо примут в наследие землю. Скорбь и кротость. Участь жителей горных деревенек, бедняков, из которых правительственные сборщики выжимали все соки, не задумываясь, выживут крестьяне зимой или падут как скот, о, эта участь воистину сводилась к двум словам. Скорбь и кротость. Еще тяжкий труд. Непрерывный, беспросветный. Иногда думаешь, вот бы взять и не проснуться утром. А потом встаешь до рассвета и окунаешься в суровые будни, успокаивая себя тем, что такая жизнь ведет к утешению и земле, принятой в наследие. Так думали в общинах кириситан, так думали фукугахами. Вот благородная истина о страдании, повторяли жители деревни. В муках рождается человек, страдает в болезнях, умирает в печали. Но сказал Иесу, есть путь, ведущий к утолению всякой скорби. Когда бродячий монах, случайно посетив Фукугахаму, объяснил крестьянам, что это сказал вовсе не Иесу, а Будда Шакьямуни, крестьяне кивали и благодарили. Они не соглашались, нет. Они просто никогда не спорили с чужаками, боясь последствий. А потом пришел он. Тенси, посланец небес. Он не говорил об утешении и наследовании. Он говорил о небесном Херае, пресветлом рае, царстве за облаками. Живописал бессмертие и счастье. Повествовал о своем предке Иесу Кирисута. «Избежал мучительной казни», — говорил Тенси. «Дожил до 106 лет», — говорил Тенси. «Воссел князем в райской обители», указав путь другим. «Я — ваш пропуск в рай», — объявил Тенси. «Я — путь к утолению скорби. Я — бодхисаттва Кириситан. Мне завещано ходить от одной общины к другой. Нет мне покоя, пока все живые существа не попадут в небесный Харай». Как выдохнула Фукугахама. «Как к нам попасть туда?» «Убейте меня», — сказал Тенси, — «и добро пожаловать в рай». «В ад», — поправила деревня. «Убить тебя? Всем и каждому известно. Душа убийцы уходит в ад, ибо сказано «не убий». Убийство — грех, и самоубийство — грех». «Это так», — согласился Тенси. «Но если я предлагаю вам убить меня ради вас же самих, разве я толкаю вас на грех? Я соглашаюсь на муки смерти ради вашего спасения. Я воскресну, чтобы подарить вам возможность сделать это снова и снова. Вы не убиваете меня. Вы принимаете мою искупительную жертву, принимаете с благодарностью и в ответ совершаете свою. Это моя добродетель, ваша добродетель. Нет здесь места греху. Вы услышали меня?» «Да», — сказала деревня, — «мы тебя услышали, но мы тебя не поняли». «Каждый из вас, — сказал Тенси, — кто отдаст свою жизнь, забирая мою, попадет в небесный Херай. Истинно говорю вам, кто жертвует собой, убитый он или убийца, не во имя земной корысти, но во имя спасения, станет бессмертным небожителем. Самой тяжелой работой для него станет игра на флейте и семисене. Нектар будет литься ему в рот. Аромат цветущей сливы наполнит его ноздри. О, благая жертва! Вы услышали меня?» «Услышали», — согласилась Фукугахама, «но опять не поняли». «Я», — сказал Тенси, — «будучи убит, пожертвую убийце свое тело. Пусть труп закопают на вашем кладбище, прах к праху. Убийца же принесет мне в жертву свою жизнь. Чистая душа его поднимется в райскую обитель, избавившись от тягот. Не стать нам безликими, презренными Каунай, ибо нет в наших действиях земных страстей, нет и стремления к презренной пользе. Вы услышали меня?» «Я услышал тебя», — сказал дед Ганбей. «Я старый человек, кости мои ноют, суставы болят. Последний зуб выпал 3 дня назад. Я хочу в рай, о Тенси. Если даже ты солгал мне, и я попаду в ад, вряд ли царство князя Эмма будет хуже моей нынешней жизни и жизни грядущей. Я услышал тебя, и я не стану медлить». Между сельчанами дед считался вольнодумцем. Руки Генбе сохранили талику былой силы. Нож, длинный и острый, вошел между ребер посланца небес прямо в сердце. Тенси улыбнулся, пал на колени, повалился на бок. Замер без движения. «Рай», — сказал Тенси голосом деда Генбея. И взмахнул руками деда Генбея. «Вот так!» И притопнул ногой деда Генбея. «Та-да-э!» «Рай! Я вижу его! Пью нектар! обоняю аромат цветущей сливы, играю на семисене. Да, счастье!» Фукугахама окаменела. Никогда еще человек после Фукацу не вел себя так легко и естественно, как Тенси, воскресший в теле деда. Неужели это не Тенси? Неужели это дед Генбей, содержавшийся здесь, вопреки всем законам, положенным людям? «Эй, Хинна!» — крикнул Тенси голосом деда Генбея. «Эй, старуха! А помнишь, как мы миловались с тобой в сосновом лесу, пока твой муж маялся поясницей? Ты жаловалась, что сухая хвоя колет тебе спину. Я усадил тебя на себя верхом, дернул поводья, и мы поскакали дальше. Я тогда не жаловался. Я ведь мужчина. Я снова молод, Хина. Я жду тебя в небесном Харае. Эй, Рику, правнук мой! В 3 года ты сел голым задом на острый гребень своей матери. У тебя на левой ягодице шрам в виде ползущей змейки. Ох и шрам, потеха! Как приятно вспоминать все это, прохлаждаясь в раю!» Деревня пораскрывала рты. «Он ушел», — объявил Тенси другим голосом. «Небесный Харай полон наслаждений. Ему есть чем заняться. Первый из общины, желанный гость в раю. Пятицветные облака парят над ним, стелятся ему под ноги. Я!» — завопил дурачок Ицуке. «Я тоже хочу!» Он схватил дедов нож, но сразу выронил его. «Ничего», — ласково утешил его Тенси. «Идем, я помогу тебе». Вся деревня тащилась позади, когда они зашли на обрыв. «Вот», — сказал Тенси, встав на краю, лицом к Ицуке. «Так тебе будет легче. Толкни меня». Дурачок толкнул, смеясь. Он продолжал смеяться, пока Тенси в теле деда Генбея летел вниз. Когда же тело ударилось о камни, дернулось и застыло, смех прекратился. «Рай!» — сказал Тенси голосом дурачка Ицуке. Впервые за 20 лет этот голос звучал звонко и внятно, как у мудреца, и слюна перестала течь изо рта. Тенси взмахнул руками Ицуке. «Вот так!» И притопнул ногой Ицуке. «Та-да-э! Здравствуй, небесный Харай! Я гуляю среди цветущих рощ. Ум мой остер. Чувства превосходны. Я знаю 1000 истин. Пою 1000 песен. Эй, Юн, моя несчастная мать, возрадуйся!» «Сын мой!» — вскричала Юн. «Я иду к тебе. Завтра!» — объявил Тенси, жестом останавливая Юн. 2 фукацу в день, может 3. Я вижу, что вы торопитесь в небесный Харай, но мне трудно вынести больше 3 фукацу подряд. Когда-то я начинал с 1. Возможно, в будущем я увеличу это число, но сейчас мои силы ограничены. Простите меня за то, что по причине моей слабости, телесной и духовной, вам придется мучиться здесь лишнее время. О, простите меня, братья и сестры!» Он встал перед деревней на колени. В ответ Фукугахама пала ниц. «И вот», — произнес Тенси, — «земля содрогнулась, ибо я, посланец небес, отвалил камень от двери гроба, открыв вам путь в рай, и сижу на нем, дожидаясь, пока вы отправитесь в путь. Устрашившись меня, вы пришли в трепет и стали как мертвые. Я же говорю вам, не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иесу, отца отцов моих. Он предваряет вас в небесном Харае. Там его увидите». Шли дни. Близилась весна. Один за другим крестьяне переселялись в небесный Харай. Дети переселялись и они. Им давали чашку с ядом, которым ребенок угощал посланца небес в теле старшего брата, матери или сестры, или велели толкнуть все того же Тенси в теле отца, стоявшего на краю пропасти. На деревенском кладбище множились кресты над могилами. По совету Тенси тела убитых хоронили под именем убийц. «Так надо», — сказал посланец небес. Душа добровольного убийцы отправилась в рай, значит, в действительности мы хороним его, провожаем его. Главное, братья и сестры, правильно назвать тело, а чье оно в действительности не имеет значения. Вы услышали меня? Конечно же, его услышали. Наконец, в Фукугахаме осталась только семья мельника Сабура, сам мельник, его жена Аой и их дочь Ханако. Аой ушла в рай первой, Сабура — вторым. Тело Аой погребли, указав на табличке имя ее мужа. «Теперь ты, Ханако», — сказал Тенси. Ханако стояла перед посланцем небес, облаченным в тело ее отца. «Меня зовут Ташико», — дрожа всем телом, ответила она. «Отныне меня зовут Ташико. Смерть. Так должны звать тебя, посланец. Но ты ведь не станешь менять имя, правда?» У девушки были быстрые ноги. Носи Тенси более молодое тело, чем плоть мельника Сабура. И то он не сумел бы догнать ее. Впрочем, он и не пытался. В деревнях, которые он посетил раньше, никто не сворачивал с дороги, ведущей в небесный Хэрай. Если в Фукугахаме и осталась одна живая, одна проклятая душа, Тенси не видел причин бегать за Ташика по горам и уговаривать ее спастись. Он не знал, что инспектор Куросава думает иначе.